световые упражнения для быстрого снятия напряжения глаз. Глаза часто испытывают длительное напряжение. Прежде всего, это происходит из-за того, что взгляд фокусируется на предмете, находящемся на маленьком расстоянии от глаз, в течение длительного времени, либо ненадлежащим образом. Мы можем, например, читать книгу лежа на боку или смотреть телевизор с угла дивана. В этом случае наши глаза надолго фиксируются в неудобном положении. Как предотвратить отрицательные последствия перенапряжения глаз? Для этого можно рекомендовать частое закрывание глаз или фокусирование взгляда на отдаленной светящейся точке. Эти упражнения, они называются центральной фиксацией, можно выполнять в течение нескольких минут и повторять их через 2-3 часа, а лучше через каждые 45 минут. Они помогают снять напряжение и обеспечивают расслабление глазным мышцам. Центральная фиксация заключается в концентрации взгляда на светящемся предмете. При этом желательно, чтобы предмет был очень маленьким. Во время упражнений глаза нужно открыть, не моргать и так смотреть, пока не потекут слезы. В древних восточных учениях упражнения на центральную фиксацию использовались для очищения глаз. В качестве объекта для центральной фиксации обычно выбирали светящийся предмет, луну или звезды, лампу, в которую наливали перетопленное жидкое масло, либо свечу.